из-за степного окоема серебряной ладьей выплыл ущербленный месяц, под ним заструился голубой ковыль, а ночь простерлась теплая, как ласковая мать над колыбелью сына. И когда смолкла песня, седой старик-башкир с рваными ноздрями утер слезу и сказал: «Хорошо ты поешь, Мухаммед Кулуев, глубока твоя любовь к родной земле. Но что ты сделал, чтоб не стонала она от мук? Ты послушай, что завещал наш великий батырь Салават». Все притихли, храбрая Низкизым склонила голову на плечо достойного мужа. 12 лун прокатилось над горами Башкирии с той поры, как подбили царские охотники доброго воителя Уруса, поднявшего народ. Голос старика звучал торжественно среди зеленомглистой ночи. 12 раз наливалась огнем и гасла багряная луна с того часа, как в страшной битве сразили неустрашимого батыря Салавата. Истекая кровью, он уполз в горы и, чувствуя смерть, снял с себя саблю и железные сырки. Батырь выкопал глубокую яму, поцеловал клинок и положил крепкую клятву. Тот башкирин, ноги которого так крепки, что смогут носить мои тяжелые сырки, и рука которого так сильна, чтобы поднять мою саблю, пусть выроет их из земли и встанет на защиту башкирского народа. Носил великий батырь сырки, выкованные из железа, выложенные мягким мехом внутри. Уложил Салаватых в глубокую яму, а сверху саблю и зарыл землей. И ни ржа, и ни время не возьмут их, потому что скованы они из доброй стали, омытые кровью. Уходим мы сейчас от врага в далекие пустыни, в чужие земли. И где тот батырь, который выроет из земли саблю великого Салавата? Или она тяжела для ваших рук, башкиры? Глаза старика светились огнем, он смолк, но пытливым и пронизывающим взором окинул каждого. Мухаммеду Кулуеву стало не по себе. Он отодвинулся от Анис-Кизым, встал и сказал друзьям по оружию: «Многие дни за нами, как голодные шакалы, идут конники генерала. Им не угнаться за нами, и мы можем уйти. Но позор на наши головы, и проклято будет наше имя в потомстве, если мы не постоим за Башкирию. Старый воин, слушай верное мое слово. Я поднимаю саблю Салавата на врагов наших. Завтра я и Анис-Кизым поведем вас в бой». «Да будет так», — приложил руку к сердцу старый башкир. «Лучше умереть у родных гор, чем страдать на чужбине». Тишина стала глубже, шорохи стихли, и только серебряная ладья месяца начала погружаться в синие волны ковыля. А за курганом, осыпанным сверкающей росой, заржали стреноженные кобылицы. Утром, когда травы лежали еще влажными, и на востоке заолела заря, в степи началась сеча. Тысячи воинов окружили ваташки башкир и рубились с ними весь день. И только двоих живыми взял в плен царский генерал Мухаммеда Кулуева и Анис-Кизым. Повязали им руки и ноги, бросили на коней и, под рев медных труб, увезли на казнь. К вечеру на место сечи прибрел бездомный бродяга. За курганом опускала синий полог степная ночь. Трусливый шакал, поджав хвост, выбежал из ковыля и потрусил в темный камыш. И только царственный беркут неподвижно сидел на камне могильника, на круглом кургане, сторожил покой мертвых. Словно уголек раскалилась тоска в сердце беглого. Он молча обошел побоище. В дремучем седом ковыле, раскинув руки, почивали вечным безмятежным сном богатыри. Свои, с мукой подумал он, пали в горячем бою. Никто не придет на безвестную могилу, и даже дожди в сухой пустыне не умоют их кости. Только горячая пыль да перекати поле пронесутся над печальным долом и никому не расскажут о последней битве. Весна еще не отошла, еще дышала теплом, ароматами горьких степных трав. Пустынная река до краев была полна воды, горячие суховеи, жаркие пески и солнце не успели ее испить. Обросшие волосами, обожженный ветрами и жаром пустыни, человек молчаливо смотрел на воды. Они текли, текли, как время течет в бесконечность. Что-то подсказало душе бродяги идти следом. Может быть, ему до конца хотелось испить горечь чужого и своего горя. Утром он поднялся и пошел на восток. Туда затейливым узором тянулись следы конских подков. В степи при слиянии двух рек, у Вельки и Уя, стоит осыпанный песками, овеянный ветрами полупустынный Троицк городок. Сюда царский генерал привел пленников, тут судил их скоро и жестоко. По улицам крепостцы ходили профосы и кричали народу: «На казнь! На казнь!» На берегу у Вельки реки поставили два столба, сложили вокруг них два костра, накрепко привязали палачи к столбам последних башкирских ратников Мухаммеда Кулуева и Анис Кизым и подожгли костры. Из всех сел и казачьих станиц, из киргизских становищ съехались люди, но солдаты не допускали их близко. Среди народа притаился и степной бродяга, утром пришел сюда. Молва принесла весть: был у Мухаммеда и у Кизыма сын, мальчуган 7 лет, Мингарей. В час злой сечи старый башкирин кинул его на коня и крикнул: «Скачи в горы!» Умчался Мингарей. И вот пылают костры, вьется черный дым, пахнет сжженным телом. Но Мухаммед и Анис Кизым не плачут, не стонут, слова не обронят. Когда пламя добралось до груди, раскаленным языком лизнуло лицо, Мухаммед повернулся в степь, набрался сил и разом так засвистел, что травы степные склонились. У солдат ружья выпали из рук, а народ на колени повалился. И на крепкий свист, на отцовский зов из-за реки в степи показался вороной жеребец, а на нем Мухаммедов малец Мингарей. Увидал Мингарей отца и мать, остановил жеребца и горько заплакал. Царский генерал отдал приказ солдатам: «Стреляйте!» А у служивых руки трясутся, не слушаются, и ружья не стреляют. Мать и отец крикнули сыну по-башкирски, Мухаммед снова свистнул, гикнул на весь простор, и вороной жеребец ветром умчал Мингарея в степь. И только тогда у Мухаммеда показалась слеза. Опустил он на грудь голову, да так до смерти и не поднял. А жена его, Анис Кизым, повернула голову к народу и вдруг заговорила по-русски: «Братики, нет ли среди вас кого из дальних уральских сел?» Оторопел народ, испугались мужики. Степной бродяга вздрогнул, будто горючая слеза упала на сердце и прожгла всего. Узнал он голос, растолкал народ: «Аниска, моя любая, это я тут, Иванушка твой!» Заговорила тогда жена Мухаммеда. Огонь ей уже до сердца дошел. «Радость моя, милый ты мой, вот где довелось видеться. Узнал-таки. Спасибо, будешь жив, иди на камень и скажи там народу, что отдала жизнь я, Аниска, за доброе дело. Прощай». Тут она склонила голову и умерла. Опомнился генерал, осердился, затопал ногами, закричал и велел народ разогнать. С тем мужики и станишники по домам разбрелись. Только слышали они в пути от башкир, что давным-давно привез из набега девку Аниску к себе в улус молодой тогда Мухаммед Кулуев, и с той поры она с ним жила. А малец Мингарей как в воду канул. Укрыли его непроходимые горы до леса Башкирии. Видать, пригрел родной народ горемыку-сиротину.